Мы не наделаем ошибок, если что, ты меня поправишь. Да, согласна. Я тоже дождусь, когда смогу задавать вопросы ей. А пока я сделаю все для тех, кто нуждается во мне. Для тех, кому я друг, а не часть системы. Первым среди визитеров была Лена. Она остановилась за ограждением, не смея войти в рабочую зону для медиков. Оля с деловитым видом бросила на нее взгляд из-под прозрачного щитка. Потом она жестом указала на браслет, приготовленный заранее. Лена вступила в священную зону с трепетом. Бокс был разделен стеной излучения надвое. По одну сторону в стерильной атмосфере юркие андроиды работали с телом Рассела Курка, которого Лена видела впервые. По другую сторону Лондер и Ольга управляли процессом. Ольга отвлеклась от дел, чтобы проверить здоровье штурмана. Показатели в норме. Для человека, участвовавшего в массовых погромах, ты стоически перенесла этот стрессовый момент. Рада, что все закончилось. Лена кивнула. «Как капитан?» – спросила она. «Будет жить», – сухо ответила Оля. «Это я рассказала Лондору о том, что костюм можно вывести из строя. Я не знала, к чему все это приведет». Лена опасливо посмотрела на Ольгу. «У нас массовое покаяние? Потом придет Дмитрий повиниться, что он первый сорвал с себя ненавистное одеяние. Он же первый, как бешеный, накинулся на капитана Нейба». Оля знала, что Лена изумится. Наблюдая ее испуг, она сделала паузу, посмотрела на Лондора и продолжила. Да, Ника пригрозила его пристрелить, а телохранитель Нейба отправил пилота в обморок. Так он преодолел влияние костюма? Лена была удивлена. Костюм повредил плазмоид, сказала Оля. Дмитрий только разорвал его в клочья в порыве страсти. Но потом он опять его надел и не был тупым исполнителем. Я видела. Неожиданно уверенно заявила штурману, просияла. Он преодолел влияние. «Ну, допустим», — согласилась Оля. Вид у нее стал таким, будто этот вопрос больше ее не интересует. Лена поспешила уйти. «Ты злая», — заметил Лондер. «Почему ты не взлюбила ее?» «Напрасно, рейс был трудный. Она себя отлично показала. Она протеже Эл. В этом причина». «У нее гормоны захлестывают. У Димона в любом рейсе найдется нежная поклонница». «Оля, Оля». С тех пор, как тебя стали считать профессионалом, ты стала циничной. Тебе не идет. Кто бы сюда ни явился, для каждого у тебя найдется острое слово. Дмитрию ты припомнишь нападение, Эл-манипуляцию всеми нами. Но Игорю ты предъявишь обвинение, что он опять защищал свою первую любовь, а не тебя. Я лоялен капитану Нейба и знаю его тайну. Ну а Рассел виноват в том, что попал в плен. Но вообрази себе одну простую ситуацию. Эл заявила о себе в новом качестве. Реальность такова, что пропади она опять, то я-то это переживу, что она найдет чем себя занять в буферной зоне и в другом качестве. Она сможет без вас прожить. Вот сможете ли вы без нее? Ты особенно. И это истинная правда. Дмитрий, Лондер крепко пожал руку вошедшему пилоту. Ну, а меня будут исследовать, потребовал он. Оля молча нацепила на него браслет. «Как Курк?» – спросил он, чтобы сменить тему. «Не могу ничего обещать», – сухо сказала доктор. «У тебя нервное истощение». «О, это хорошая новость. Я смогу совершать любое безумство, свалю это на нервный срыв». «Например?» – спросила Оля. «Дам по морде Эл. Знаешь, как сильно я хотел это сделать, когда проснулся сегодня?» «Нет. Я лежал и думал, что мне с этого. Я не бью девушек, но она и не девушка в данном случае, она мой командир. Командор, неувязочка. Капитану Нейба я готов был горло перегрызть, а вот командора я все-таки выслушаю. Есть разница между этими двумя персонажами, да такая, что моему разуму ее не постичь. Если я накостыляю Эл, она мне ничего не скажет. Она в очередной раз исчезнет из моей жизни. Я задал себе точно такой же вопрос, который озвучил Лондер, и не ответил на него. Потому что я не то чтобы правда жажду, я хочу понять, в чем мы участвовали. Для неврастенника ты правильно мыслишь. Заметил Лондер с улыбкой. «Оль, навести нашего поэта, а он с койки не встает. У него настоящее истощение всего. Я слышал, он кучу народу угробил», заметил Дмитрий. «Я тоже стреляла в живых. Я к нему не пойду», отказалась Ольга. Лондер покачал головой вслед своим недавним мыслям. «А дистанционно его можно обследовать?» спросил Дмитрий. «Бери браслет и иди». Дмитрий посмотрел на нее сверху вниз, взял другой браслет, более увесистый, поиграл им. Оле показалось, что он хочет стукнуть ее этим предметом. «Ненависть – плохой советчик. Я жалею, что современные врачи не дают клятву Гиппократа», – заметил он. Дмитрий ушел, продолжая играть браслетом. «Он меня упрекает?» – удивилась Ольга. В каюте Игоря было тихо. Дмитрий присел на край постели и без церемонии надел браслет на руку Игоря. Тот отвернулся от него к стене. «Ты как вчера родился», – вздохнул Дмитрий. «Я устал, уйди, пожалуйста», – попросил Игорь. «У тебя ожоги. Может, пойдешь до лазарета, а? Браслетик сам отнесешь. Там тебя подлечат, капитана навестишь. Я не хочу никого видеть. Зато и тебя хотят видеть? Неважно. Я на тебя Нику натравлю», — пригрозил Дмитрий. Она тут была. «Тогда я пойду и узнаю у нее, что с тобой творится». Игорь повернулся на спину. «Я убийца. Достаточное объяснение. Для ветерана войны у тебя запоздала детская реакция». Дмитрий попытался шутить. «Я раньше не убивал». «Правда? Ты ремонтировал военные катера, в том числе мой. Я на нем не в рай летал. Так что жертвы можно делить пополам». «Брось хандрить. Это костюм. Это просто остаточное действие костюма. Ты скажи еще, что ненавидишь Эл, и будет полный список синдромов». «Нет, Эл я не виню. Она поступила сообразно пиратским законам. Она боролась с пиратами и поступала, как они. Это я позволил сделать себя бездушной машиной. Вот это уже мой выбор. Меня в этот рейс силком не тянули. Ты преодолел влияние костюма, а я нет». «Ты уже это знаешь». «Да, знаю». «А у меня был повод», — Дмитрий прищурился. «Нет, ты сильный, и Алик тоже сильный». «Алик в коме», — напомнил Дмитрий. «Если бы он не дернулся по наитию Лондера и не сделал ошибку, то мог бы вместо группы катеров шарахнуть по сцепке всем флотом. Он сделал неправильный шаг». «Ты-то откуда знаешь?» «Я хотел его вытащить из костюма до того, как он отправил меня к вам на помощь. Но тогда он больше соображал, чем у пиратов на борту. Но этот вопрос мы разрешим только, когда он сам нам это скажет». Игорь опять замер, глядя в пустоту перед собой. Он заговорил спустя минут 5. «Я впервые понял, почему я тогда не смог простить Эл ее пиратство. Я понятия не имел, через что она прошла. Это было очень давно для нее. Виниться теперь бесполезно», — заметил Дмитрий. Ему хотелось, чтобы он говорил. Он готов был ему возражать, ссориться, на время выдвигая заведомо противоположную точку зрения. Но зато он знал наверняка, Игорь молчит, когда растерян, когда у него нет осмысленности внутри. Как только он начнет делиться мыслями и рассуждать вслух, процесс вступил в завершающую стадию. Его необходимо просто выслушать. «Этот случай не единственный, когда нам придется убивать. Хочешь быть пацифистом, тогда приготовься к потерям. Кто-то рядом с тобой будет погибать, друг или ты сам», — подбросил зацепку Дмитрий. «На острове, когда я делал оружие, я спрашивал себя, смогу ли я применить его. Я не верил в возможность того, что стану убивать сам. Довольно было небольшого воздействия на мою психику, я превратился в убийцу». «Ты путаешь самозащиту с оголтелой жестокостью. Мы наполовину животные. Нами управляют инстинкты. Инстинкт самосохранения самый сильный. Или ты, или тебя», — заверил Дмитрий. «Всегда меня удивляет, как ты просто относишься к таким вещам. Я просто не придумываю себе ни вины, ни оправдания. Это часть моего пути. В свое время я много книг перечитал. Философия, религия, мистика. Просто я осознал, что ничего не могу открыть. Ничего не могу объяснить в своей жизни. Я понял, что у меня есть личные обязанности. И никто не сделает ничего за меня. Я Дмитрий Королев, другого такого нет. Ты относишься к тому редкому типу людей, которые верят своему сердцу». Игорь вздохнул. Он опять помолчал. «Ты прав. Я не хочу встречаться с Эл», — заключил он. «Я чувствую какой-то частью себя, что позиция эта неправильная. Я же тебе сказал, что тебе необходим врач. Поскольку Оля и Лондер занимаются Расселом, то они к тебе не придут, так что иди туда сам», — посоветовал Дмитрий. «Я не могу сейчас, я не хочу выходить наружу. Я принес тебе воду, еду, инъекции, ты сам в состоянии их сделать, пилюли не подавишься. Мне потребовалось несколько суток, между прочим, кажется. У тебя с чувством времени будут проблемы. И знаешь, я тебе советую потом еще разок влезть в этот костюм. Ощущения непередаваемы. У меня были роскошные галлюцинации. Но зато я понял смысл». «Нет», — протестовал Игорь, — «ни за что». «Ты захочешь. Я не такой сумасшедший, как ты. «Тебе понравится», — настаивал Дмитрий. «Прекрати! Я могу испариться, если хочешь». Дмитрий встал, делая шаг вперед к двери, но чуть задержался. «Нет, можешь остаться. Все эти лекарства глупости. Не нужно выговориться», — сказал Игорь. «Что ж, сын мой, покайся, я приму твою исповедь».